Между тем, Кир возмужал и сделался самым доблестным среди своих сверстников, все любили его. И Гарпак, который горел желанием отомстить Астиагу, также старался войти в доверие к Киру. Он посылал Киру подарки за подарками, подстрекая к мщению. Гарпак понимал, что один он, будучи простым гражданином, не может отомстить Астиагу. Поэтому, видя, что Кир уже подрастает, Гарпак выбрал юношу в союзники, так как Кир ведь потерпел одинаковые с ним несчастья. Сперва Гарпак поступил так. Он завязал отношения со всеми знатными медянами, побуждая их свергнуть царя. Астиаг ведь был суровым владыкой медян. И поставить царем Кира. Когда Гарпагу удалось склонить знать на свою сторону, и все было готово, он решил сообщить свой замысел Киру. Кир же находился в Персии, и так как все дороги охранялись, а иным путем нельзя было передать весть, то Гарпаг придумал вот какую хитрость. Он искусно приготовил зайца, а именно распорол ему живот, не повредив шкуры, и затем вложил туда грамоту, в которой объяснил свой замысел. Потом он снова зашил живот зайца и послал зверя в Персию с одним из самых преданных слуг, дав ему охотничью сеть, как охотнику. На словах же он велел передать, чтобы Кир вскрыл живот зайца собственноручно и без свидетелей. Слуга выполнил это приказание Гарпага. И Кир, получив зайца, распорол ему живот. Там Кир нашел послание, взял его и стал читать. А в послании говорилось так. «Сын Камбиса, боги хранят тебя, иначе ведь они не уготовали бы тебе такой счастливой доли. Отомсти же Астиагу, твоему убийце, ведь его-то умыслом ты был предан смерти и только по воле богов, и благодаря мне остался жив. О своих собственных несчастьях ты, я думаю, конечно, уже давно узнал, и не только о том, что Астиаг причинил тебе, но также и мне за то, что я не умертвил тебя, а отдал пастуху. Теперь же, если ты только меня послушаешь, вся Астиагова держава будет твоей. Убеди персов восстать и выступай в поход на медян. А если Астиаг в войне против тебя поставит меня военачальником или другого какого-нибудь из знатных медян, то ты достигнешь желанной цели, ведь они первыми перейдут на твою сторону и будут стараться низложить Астиага. И так здесь все готово. И поэтому послушайся моего совета и действуй поспешно. Прочтя вслух это послание, Кир стал обдумывать способ, как бы похитрее склонить персов к измене Астиагу. Обдумывая же, он решил, что лучше всего сделать так. Записав то, что он задумал в послании, он созвал народное собрание персов. Затем он раскрыл послание, прочитал его, объявив персам, что Астиаг назначил его военачальником. В своей речи Кир, между прочим, сказал: «Теперь, персы, я приказываю всем вам явиться, вооружившись серпом», — так приказывал Кир. Племен персидских много. Кир собрал часть из них и убедил отложиться от медян. Вот эти племена, от которых зависят все остальные. Персы, пасаргады, марафии, Маспии. Из них самые благородные пасаргады, к которым принадлежит также род ахеменидов, откуда произошли персидские цари. Другие персидские племена — это Памфиалеи, Дерусеи, Германии. Все упомянутые племена занимаются земледелием, прочие же — даи, марды, дропики, кочевники. Когда все они явились с упомянутым серпом, то Кир приказал за день расчистить определенный участок земли известная часть персидской земли площадью приблизительно 18 или 20 стадий была покрыта колючим кустарником. По окончании этой тяжелой работы Кир приказал на следующий день явиться снова, предварительно вымывшись. Между тем Кир велел собрать в одно место всех коз, овец и коров своего отца, заколоть их и приготовить угощение для персидского войска. Кроме того, он заготовил большое количество вина и хлеба. На следующий день, когда персы явились, Кир предложил им, расположившись на лугу, угощаться. После пиршества Кир спросил персов, какой день им больше понравился, вчерашний или сегодняшний? Между этими днями есть, конечно, большое различие, отвечали они, ведь вчерашний день принес нам только невзгоды, а сегодня все прекрасно. Подхватив эти слова, Кир открыл персам все свои замыслы и сказал, персидские воины, дело обстоит вот как. Если вы пожелаете следовать за мною, то у вас будут и эти блага, и еще в 1000 раз больше. Если же не захотите, то вас ожидает бесконечный, подобный вчерашнему, тяжкий труд. Поэтому следуйте за мною и обретете свободу. Я рожден, как я верю, по воле богов, взять на себя дело вашей свободы. Я думаю, что вы ничуть не уступаете медянам во всем прочем, и в особенности как воины. Поэтому вам следует как можно скорее отложиться от Астиага. Отныне персы обрели вождя и были рады избавлению от медийского ига. Уже давно ведь медийское владычество было им ненавистно. Астиаг же, когда узнал о таких приготовлениях Кира, отправил к нему вестника с приказанием явиться к себе. А Кир велел вестнику объяснить царю, что прибудет к нему раньше, чем тому будет угодно. Услышав такой ответ, Астиаг призвал весь медийский народ к оружию и назначил военачальником Гарпага. Бог ведь помрачил ум царя, и он предал забвению все, что сам причинил Гарпагу. Когда медяне выступили в поход и начали битву с персами, то сражалась лишь одна часть войска, не причастная к заговору, другая добровольно перешла на сторону персов. Большинство же воинов, изменив своему долгу, трусливо обратилось в бегство. Так-то медийское войско позорно рассеялось. Астиаг же, узнав о поражении, грозно воскликнул, «Все равно, не сдобровать же Киру!» Затем царь велел сначала посадить на кол снотолкователей магов, которые убедили его пощадить Кира, а потом велел, чтобы все оставшиеся в городе медяне, старый и млад, взялись за оружие. С этим войском Астиаг сам выступил против персов, но в битве потерпел поражение. Сам царь был при этом взят в плен, а медийское войско уничтожено. Тогда Гарпаг подошел к пленному Астиагу и стал злорадно издеваться над несчастным. Обращаясь к пленнику с язвительными словами, между прочим, спросил его, что такое для него потеря владычества по сравнению с тем пиром, когда он, Астиаг, предложил на угощение ему, Гарпагу, мясо его же сына. За это-то злодеяние он, Астиаг, и стал теперь из царя рабом. Астиаг же посмотрел на Гарпага, и, в свою очередь, заметил, не приписывает ли Гарпаг себе деяние Кира. А Гарпаг возразил, что он сам написал Киру об этом, побуждая его к восстанию, и потому по справедливости это его заслуга. Тогда Астиаг стал приводить доводы в доказательство того, что Гарпаг — глупейший и самый негодный человек на свете. Самый глупый, потому что возложил царский венец на другого, хотя мог бы сам стать царем, если действительно, как он уверяет, переворот — дело его рук. Самый же негодный от того, что из-за своего пиршества он сделал медян рабами. Если уж непременно нужно было кого-нибудь другого облечь царской властью вместо него, Астиага, то справедливее было бы, по крайней мере, предоставить эту честь медянину, а не персу. Отныне же ни в чем не повинные медяне стали из господ рабами, а персы — прежние рабы, теперь владыки. Итак, Астиаг после 35-летнего царствования лишился власти. Из-за его жестокости медянам пришлось подчиниться персам. Владычество же медян над Азией по ту сторону Галиса продолжалось 128 лет, исключая время господства скифов. Впоследствии медяне раскаялись в том, что покорились персам, и подняли восстание против Дария, однако они потерпели поражение в битве и вынуждены были вновь подчиниться. Персы же, отложившись при Астиаге от медян, под предводительством Кира с тех пор владычествовали над Азией. Кир, между тем, не причинил Астиагу никакого зла, но держал при себе до самой его кончины. Такова история рождения, детства и восшествия Кира на престол. Затем Кир победил также и Креза, который, как я уже сказал, первым напал на него. Так-то, после победы над Крезом, Кир стал владыкой Азии. Что до обычаев персов, то я могу сообщить о них вот что. Воздвигать статуи, храмы и алтари богам у персов не принято. Тех же, кто это делает, они считают глупцами, потому мне думается, что вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это делают эллины. Так Зевсу они обычно приносят жертвы на вершинах гор, и весь небесный свод называют Зевсом. Совершают они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, воде и ветрам. Первоначально они приносили жертвы только одним этим божествам. Затем от ассирийцев и арабов персы научились почитать Уранию. Ассирийцы называют Афродиту Мелиттой, арабы Алилат, а персы Митра. Этим-то богам персы совершают жертвоприношения вот как. Персы не воздвигают алтарей и не возжигают огня. Нет у них ни возлияний, ни игры на флейте, как нет и венков, и жертвенного ячменя. Если кто-нибудь пожелает принести жертву указанным богам, то приводит жертвенные животные в неоскверненное место и призывает бога, причем чаще всего украшает свою тиару миртовыми ветвями. Приносящему жертву не дозволяется просить о даровании благ только себе одному. Он молится за всех персов и за царя, так как и сам принадлежит к персам. Затем он разрезает жертву на части и варит мясо, а потом подстилает самую свежую траву, чаще всего трилистник, и кладет на нее мясо. Тогда подходит маг с песнопением Теогонии, как они называют это заклинание, ведь без мага совершать жертвоприношение у них не положено. Через некоторое время приносящий жертву уносит мясо домой и поступает с ним, как ему вздумается. Самым большим праздником у персов признается день рождения каждого человека. В этот день они считают нужным устраивать более обильные, чем в другие дни, угощения. Люди богатые тогда подают на стол целиком зажаренного в печи быка, коня, верблюда или даже осла. А бедные выставляют лишь голову мелкого рогатого скота. Обеденных яств у них немного, зато в изобилии подаются десертные блюда одно за другим. Поэтому персы утверждают, что эллины встают из-за стола голодными, так как у них после обеда не подают ни одного стоящего блюда. Если бы у эллинов подавался десерт, то они бы ели не переставая. Персы — большие любители вина. В присутствии других людей у них не принято извергать пищу и мочиться. Эти обычаи персы строго соблюдают. За вином они обычно обсуждают самые важные дела. Решения, принятые на таком совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает на утверждение гостям уже в трезвом виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выполняют, и наоборот. Решения, принятые трезвыми, они еще раз обсуждают в хмелю. При встрече двух персов на улице по их приветствию легко можно распознать, одинаковы ли они общественного положения, ведь в таком случае вместо приветствия они целуют друг друга в уста. Если один лишь немного ниже другого по положению, то целуются в щеки. Если же один гораздо ниже другого, то низший кланяется высшему, падая перед ним ниц. Наибольшим почетом у персов пользуются, разумеется, после самих себя, ближайшие соседи, затем более отдаленные, а потом уважением пользуются в зависимости от отдаленности. Менее же всего в почете у персов народы, наиболее от них отдаленные. Сами они, по их собственному мнению, во всех отношениях далеко превосходят всех людей на свете. Остальные же люди, как они считают, обладают доблестью в зависимости от отдаленности. Людей, живущих далее всего от них, они считают самыми негодными. Во время владычества медян один народ также господствовал над другим, а медяне над всеми, и также и над своими ближайшими соседями. Эти же последние опять над своими соседями и так далее. Так же и персы ныне оценивают народы. Ведь этот народ постепенно распространял свое влияние сначала непосредственно, а затем с помощью других народов. Персы больше всех склонны к заимствованию чужеземных обычаев. Они носят ведь даже медийскую одежду, считая ее красивее своей, а на войну надевают египетские доспехи. Персы предаются всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере знакомства с ними. Так они заимствовали от эллинов любовное общение с мальчиками. У каждого перса много законных жен, а кроме того еще больше наложниц. Главная доблесть персов — мужество. После военной доблести большой заслугой считается иметь как можно больше сыновей. Тому, у кого больше всех сыновей, царь каждый год посылает подарки. Ведь главное значение — они придают численности. Детей с 5 до 20-летнего возраста они обучают только 3 вещам — верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. До 5-летнего возраста ребенка не показывают отцу, он среди женщин. Это делается для того, чтобы в случае смерти ребенка в младенческом возрасте не доставлять отцу огорчения. Я одобряю этот обычай. Хвалю также и тот, что у них даже и сам царь не имеет права казнить человека за один определенный проступок. Да и вообще никто из персов не может казнить своих слуг за единичные преступления. Только если по зрелому размышлению он найдет, что слуга совершил больше важных преступлений, чем оказал услуг, тогда господин может излить свой гнев на него. По утверждению персов, у них не было случаев убиения родного отца или матери. В каждом подобном случае, по их словам, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это дело или незаконнорожденных детей, или подкидышей. Ведь совершенно противоестественно, чтобы настоящего отца, говорят они, убил собственный сын. О том, что им запрещено делать, персы даже и не говорят. Нет для них ничего более позорного, чем лгать, а затем делать долги. Последнее по многим другим причинам, особенно потому, что должник, по их мнению, неизбежно должен лгать. Кто из горожан страдает проказой или белыми лишаями, тот не входит в город и не вступает в сношение с другими персами. Эти недуги персы приписывают какому-нибудь греху человека по отношению к солнцу. Всякого чужеземца, страдающего этими недугами, они изгоняют из своей страны. По этой же причине многие убивают также белых голубей. В реку персы не мочатся и не плюют. Рук они и сами не моют в реке, и никому другому не позволяют этого делать. К рекам вообще персы относятся с глубоким благоговением. Вот еще, с какой своеобразной особенностью приходится встречаться у персов, которые сами они не замечают, а для нас она, разумеется, ясна. Собственные имена их, по значению соответствующие их телесной силе и величию, все оканчиваются на одну и ту же букву, которую дарийцы называют Сан, а Ионини — Сигма. На эту-то букву оканчиваются не только некоторые их имена, а решительно все, как это можно обнаружить при ближайшем рассмотрении. Эти известия о персах я могу сообщить как безусловно достоверные. Напротив, сведения о погребальных обрядах и обычаях персы передают как тайну. Лишь глухо сообщается, что труп перса предают погребению только после того, как его растерзают хищные птицы или собаки. Впрочем, я достоверно знаю, что маги соблюдают этот обычай. Они ведь делают это совершенно открыто. Во всяком случае, персы предают земле тело покойника, покрытое воском. Маги в значительной степени отличаются одним своим обычаем, как от остальных людей, так особенно от египетских жрецов. Последние полагают свою обрядовую чистоту в том, что не убивают ни одного живого существа, кроме жертвенных животных. Маги же собственноручно убивают всех животных, кроме собаки и человека. Они даже считают великой заслугой, что уничтожают муравьев, змей и вредных присмыкающихся и летающих животных. Впрочем, пусть этот обычай существует, как он был искони, я же возвращусь к своему прежнему рассказу.